Глава 6. 27 сентября. Утро. Проснувшись, я тут же испытал дежавю. Надо мной потолок пещеры, полумрак. Я совершенно точно голый и придавлен чем-то теплым и мягким. Повернув голову, я встретился взглядом с Мэйль, которая тут же прикусила краешек нижней губы, выжидающе смотря на меня. «Считаешь уместным? А хотя да, это в порядке вещей». Я снова повернулся к потолку и ненадолго закрыл глаза. Памяти Атласа я нахватался вдоволь. Но преимущественно на интересующие меня темы. Так, чтобы это минимально затронуло мою личность. Различные аспекты магии, информация о Мэль и в крайне малой степени всякое о богах. Их численность, имена, области силы и характер. Данные были немного фрагментарными. Ведь на первом месте стояли практические знания. А для таких деталей легко найти источники информации. Рано или поздно очнется Теодан. Произошедшее вчера казалось дурным сном. И если бы не четкое воспоминание и ощущение нового источника энергии внутри, я бы поверил. Отчасти было ощущение, словно начало вчерашней битвы произошло недавно. Это было последствием того, что большая часть происходила в разуме, хотя симуляция там вышла предельно честной. А те два удара как будто бы совершал вовсе не я, а кто-то иной, переполненный силой, из-за которой сейчас все еще ощущаю себя убитым. Мэль переползла сверху, а рука сама собой схватила ее талию. «Что желает мой владыка?» Томно спросила она, коснувшись щеки губами. «Одежду. Я создал себе неплохой, более прочный комплект». «Ну вот», — Мэль поднялась, демонстрируя красивую грудь. «Владыка, нам некуда спешить». «Именно так, времени будет достаточно. Однако у нас есть несколько неотложных дел». Мэль наклонилась ко мне. Так что прямые черные волосы упали вниз и скрыли потолок, оставив только ее лицо, которое я прекрасно видел во мраке. «Ты про свернутое пространство, названное мной воплощением вашего ада и попавшую туда любовницу? Ты лично удостоверился в полном закрытии канала? Или она выберется оттуда сама? Или портал при некоторых условиях откроет система? Ты никак не поможешь». Я не торопился вставать, ощущая горячую кожу Мэль, усталость и некое умиротворение, смешанное с беспокойством. Она права. Я не могу помочь, пусть очень хочу этого. Амель наклонилась к моей шее, медленно проводя рукой по груди. Тебе тоже нужно отдохнуть. Позволь извиниться за ложь и за то, что почти провалилась. Атлас все же немного изменил меня. Раньше я был абсолютно сломан в плане всех вопросов близости. Сейчас же не желал останавливать себя оправданием «не время». Даже беспокойство о том, откуда Архонт Хаоса взялся в тех кольцах газового гиганта, ушло на второй план. Мэль не ждет от меня каких-то обязательств, просто хочет расслабиться и ублажить господина. Я тоже устал, сделал многое и сейчас желал отдаться нехитрому процессу, удовлетворить низменные потребности и ощутить близость. Я плавно поднял ладони на гладкие бедра, а Мэль запустила руку, дабы направить процесс, и медленно села до конца, томно постановая и кусая губы. «У меня очень давно не было опыта, потому извини, если ошибусь, или мне сыграть недотрогу», — лукаво улыбнулась демоница, начав двигаться. «Прекрати играть ехидную язву», — усмехнулся я и усилием рук резко посадил ее до конца, так что Мэль вскрикнула, запрокинув голову. «Ничего. Мир ждал, пока я отдохну. Полчаса еще повременит». Я встал, удерживая Мэль, и притянул ее к себе. Быть пассивным не по мне, поэтому я резко уложил ее на скромное ложе и придавил. Демоница поддавалась, тая в моих руках, и выглядела поистине счастливой. Я ощущал, как понемногу оживаю. Вспоминаю, каково быть человеком, полным низменных желаний, и способного радоваться, казалось бы, простым вещам. И все же это была не совсем простая связь. Мэль будет следовать за мной до конца. Я в этом не сомневаюсь. Мэль поднялась, сцепив нежные, но сильные руки за моей шеей и страстно впилась в долгом поцелуе. «Может, все же наденешь что-то под платье?» — спросил я, поправляя новую одежду, созданную в творческом порыве на пике силы и старой и воплощенной энергии. «Я не ношу белье», — с томным вздохом сообщила Мэль, не заботясь о том, что короткое платье не скрывало влагу на ногах. «Впрочем, пусть делает, как хочет. В напряженном бою она, кстати, меняет одежду на костюм с штанами». «И не лень тебе использовать хрупкую магическую одежду». «Зато моментально восстанавливается. И так же легко снимается». Легким движением демоница снова оголила грудь. Но я уже удовлетворил проснувшуюся похоть и снова мог реагировать отстраненно и равнодушно. «Ты такой же холодный. К счастью, я знаю, что нужно мужчинам». Я лишь иронично усмехнулся. «Неужели? Назови три наших самых главных мечты. Власть, богатство и женщины. Порядок варьируется. Сила — просто инструмент, чтобы получить все это». Мэль ответила без сомнения, с интересом смотря на меня. «Ни разу не попала. Наши тайные мечты — это плечом к плечу сражаться в отчаянной битве, несмотря ни на что. Медленно истекать кровью в заснеженном поле, ощущая удовлетворение от пройденного пути. И, наконец, неспешно потягивать пиво, сидя на берегу озера в полной тишине, зная, что торопиться больше некуда». Демоница засмеялась. «Вынуждена признать, я далеко не все знаю о мужчинах. К слову, скажи, как твоя сила? Мне ты невероятно помог. До этого на каждый шаг восстановления требовались годы, и никто из непокорных не желал помогать мне из-за неоднозначной истории. А тут такой прыжок». Я пожал плечами, взяв уцелевший блокнот жреца из Атлантиды, который сохранил во внутреннем кармане просто ради истории. «Это лишь начало. У меня ситуация тоже нестандартная. Слияние продолжается, пока медленно. Отчасти сам виноват. Расплачиваюсь за желание прихлопнуть якорь. Но процесс будет постепенно ускоряться. Сейчас, думаю, без сверхусилий сверну шею любому экзарху». Мэль задумчиво кивнула и подошла ко мне, как обычно, нарушив личные границы и заглянув в дневник. «Там что-то интересное?» «Да нет, просто решил оставить себе. Истину я узнал в общих чертах. Культ появился без ведома Атласа, потому что, когда он только упал на землю, произошел сильный выброс энергии и появились те сгустки силы. Кстати, я их все просто отрезал. Люди многое почерпнули из образов, а когда Атлас пришел в себя, он сразу попробовал создать себе сосуд, но вышло паршиво. Требовалось время на усвоение силы, которая то и дело начинала бушевать. Чтобы боги не заметили чрезмерной энергетической активности, он на всякий случай предпочел законсервировать полезный канал передачи энергии, а цивилизацию приговорил к смерти. Город упрятал под землю, еще один неподалеку. На самом деле погрузил под воду. На острова послал крупное цунами. И вот редкие выжившие донесли лишь легенды, уплыв подальше от земель, где на них прогневался их бог. Мне было жаль людей. А вот Атлас не испытывал никаких угрызений совести, считая себя существом намного уровней выше. Он же не уничтожал расу целиком. Но сила постепенно сжигала его. Выходит, действительно осколок Титана? Мэль теперь включила любопытство, внимательно рассматривая меня, тщетно пытающегося включить телефон. Столь плотные энергетические потоки к чертям сожгли его. Архонта Хаоса, или Титана Единства. Это, пожалуй, тоже вполне подходящее название. Даже ты не слышала о таких. Я несколько удивился, легко прочитав выражение лица. Вообще-то, где-то упоминалось, но без пояснений. Тебя что-то волнует? Я кивнул, уходя в себя. Удалось получить некоторые детали воспоминаний Архонта. Он находился на том астероиде несколько миллионов лет. Победили его не боги, а кто-то посильнее, словно бы вышвырнул со своей территории. Впрочем, неважно. Главное, что, обуздая всю силу, легко бы разорвал бога предел или теурга. К сожалению, мне понадобится по крайней мере полсотни лет, чтобы поглотить всю накопленную энергию. А если быть реалистом, то тысяча. И магия не поможет. «Да, понимаю», — задумчиво протянула Мэйль. «Если ты войдешь в пролом ниже 30 уровня, хрупкое пространство мгновенно схлопнется под давлением твоего дара. Другие продержатся немногим дольше. А если все же найти достаточно прочный?» Я снова качнул головой. Вчера это как-то оставалось на уровне интуиции. Но сейчас мозг как будто обработал больше информации. Титаны все без исключения связаны со Вселенной. Магия времени на нас влияет с большим трудом. При нынешнем уровне могу сказать проще. Создать рассинхронизацию с основной Вселенной невозможно. Ладно, перейдем к насущному. Где артефакт связи с Ифритом? Выкинула, повинилась Мэль. Чтобы он точно не смог пройти за нами. А еще я потеряла свой помогающий переносу артефакт. Телепортировать тебя теперь почти невозможно. Жаль. На его создание я потратил очень много времени. С другой стороны, его могла найти твоя рыжая подруга. Там все важные вещи остались. Надеюсь, Наташа отбилась от первой волны и тщательно обыскала место в поисках полезных магических предметов. К сожалению, Мэль права. Место исследовано, и пока мне остается ждать. Что же, дел предстоит много. У тебя появились новые идеи, как убивать Аркана? Солнечный охотник ударил меня артефактом бездны, аналогичным отнявшему у тебя антимагию. Сможешь изготовить подобный? Мэль немного сникла и скрывалась от неприятных мыслей. Нет, он слишком концептуально сложный. Хоть паразитов проси не спаслать еще один. Уверена, на тебя выдали задание. Скорее всего, без согласия совета. Доказательств нет, но та пиромантка не похожа на предательницу. И запасной план в дополнение к Аркану. Это как заключить пакт с архидемоном и просить убить врага, а потом пойти нанять обычного наемника с той же целью. Но у тебя есть идеи? Я просто кивнул, не став обсуждать мотивы Хант. С ней тоже разберусь, но позже. Кое-что могу, а пока будем готовы отправить палача на возрождение. Вообще-то давно стоило задать важный вопрос. На твой взгляд, как отреагируют паразиты? Мэль явно ожидала поднять этой темы, и ответила без сомнений. 60%, что будут наблюдать за ситуацией и ждать окончания вторжения, чтобы эвакуировать тебя из мира и забрать твою собственную силу. 40%, что уже прислали пару эмиссаров, несущих их волю, но не слишком сильных. Нескольких жрецов. Я закрыл глаза и вздохнул. Вот хотелось спросить, а с чего бы им отнимать принадлежавшую мне силу, но понимаю, что они так и поступят. А насколько им сложно послать кого-то? Ведь чтобы прислать слугу, они даже преждевременно завершили фазу и не дали людям нормально подготовиться. Мэль грустно улыбнулась. Все, что попало в их владение, принадлежит им. С чего им, вчерашнему смертному, который еще и несет наследие частицы предателя, оставлять силу, равную одному из членов Совета? Сейчас ты для них хранитель силы. Закончил я фразу, копаясь в собственной голове. Да, понимаю. Покинуть пределы Земли сейчас сложно. И вообще-то был риск, что они немедленно начнут разрушение мира. При текущей мощности барьера у Орды не было бы шансов их остановить. В хаосе эвакуации избранных вытащили бы и меня. Мэль без сомнений кивнула, подтверждая мои слова. Признаться, понимать, что глобально находишься в чужой власти, неприятно. Это философский вопрос. Человек всегда чем-то ограничен. Все время есть кто-то выше него. Но когда привык к гуманизму, подобное отношение как к бесправному ресурсу вызывало жуткое отторжение. Ты прав. Изначально я давал около 30% на этот исход. Но избери, паразит, этот путь, мы бы уже знали. Остается два варианта. И да, для богов открыть сюда входной портал легко. Осадная система Орды не столько вносит помехи, сколько стремится перехватить. Но ее основной фокус — это выходные порталы. Пошлют троих. Шанс, что не долетит никто, мизерный. Один или два почти наверняка прибудут. Начнут отдавать приказы и следить, чтобы ты оставался под контролем. Я помассировал переносицу, представляя такую картину, и почему-то она мне заранее очень не нравилось. Они ведь не станут беречь силы тех, кто заведомо недостоин эвакуации. Будут оставлять за собой выжженную землю, тогда как мы надеемся все вернуть. Мда. Тогда разговор пойдет тяжелее. Направляемся в Москву. Я должен проверить результаты схватки. Признаться, сейчас у меня с самостоятельной телепортацией будут проблемы, если не раскрою силу на полную. А лишний раз это делать не стоит. Пусть развивается, но я способен встроиться в готовое заклинание и взять подпитку на себя. Только заранее составь список ресурсов, которые тебе нужны, чтобы восстановить основные артефакты. Когда прибудем, я сначала проверю, что на меня не планируют натравить одаренных. Если все в порядке, но рыжая убийца драконов не объявилась, попробуй еще раз перепроверить возможность открыть портал в то изолированное пространство. Вдруг, даже если она зачистила всех монстров, система не знает, что нужно открыть портал. Потом можешь снова направляться в понравившуюся тебе рощицу. План на ближайшие дела вырисовывался на ходу. Да, я проверил невозможность вытащить рыжую лично, но вдруг при долгом изучении мастер пространства найдет зацепку. Если Наташа пережила первые часы, пока я боролся с Атласом, то должна выживать дальше. Она сильна, упертая и имеет великолепное защитное снаряжение. Как бутафорский наряд для косплея носит тяжеленный доспех, в котором обычный взрослый мужик с трудом смог бы передвигаться. Может быть, она уже выбралась. Однако поведение системы в этом случае видится непредсказуемым, поскольку то пространство — это часть нашего мира. Значит, из него не нужно вытаскивать одаренных. «Мне нравится твоя решимость», — Мэль соблазнительно прикусила губу. «Ага, и либо надень белье, либо штаны». Демоница лишь глупо хихикнула, посмотрев на влажный камень под ногами, и подчинилась. Мэль действительно считала меня своим господином. Очень необычное ощущение. Впрочем, обдумаю это после. Ты готова сражаться с Ордой, даже если ситуация станет столь же отчаянной? У меня нет иного господина, и нет иной цели существования. Скажи, я ведь справилась? В голосе прозвучала глубокая тоска и боль тысячелетия ожидания в чужой войне. Даже если при путешествии между мирами в осколки замедляли течение времени, справилась так, как не смог бы никто иной. Я позволил себе обнять девушку и даже погладить по голове. Тоже мне древнее существо. Откуда столько эмоций? Если отречься от них, станешь похожим на паразита, для которого это не более чем игрушка и источник силы, негромко сказала демоница, обнимая меня. Мы простояли так минут 5. Магия теперь была для меня гибким и податливым инструментом. Конечно, у меня не получится за несколько дней устранить разрыв с опытом многих столетий. Но теперь я по праву мог считаться полноценным магом. Едва все было готово, Мэль развернула сложный узор магии. Легко встроив свою силу в чужое заклинание, я помог без артефакта и особых затрат телепортировать себя на большую дистанцию. В 2 прыжка мы достигли Москвы, появившись точно посреди леса раскидистых кривых деревьев с фиолетовыми листьями. Я сразу засек находящийся неподалеку нихилим и несколько сильных аур. Кивнув Мэли, поприветствовав тут же пробежавшего духовного оленя, я направился к своей базе, надеясь, что найду там всех членов команды. Это уже стало скверной традицией — пропадать и возвращаться за новостями. В свернутом пространстве. 3-е сутки в самом жутком осколке из всех постепенно изматывали Наташу. Одиночество и непрерывная опасность заставляли каждую секунду быть готовым к атаке. Хотелось сидеть на месте под иллюзией, но это бы точно сулило конец. Сон выходил беспокойно. Если бы не усталость, не удалось бы заснуть вовсе. Единственное, что приносило хоть какую-то радость и надежду, это ощущение быстрого прогресса. Каждый новый уровень немного облегчал битвы, но вместе с тем взять следующий понемногу становилось все сложнее. Но самым худшим было то, что еда и вода заканчивались, хотя девушка экономила их всеми силами и заставляла организм максимально питаться магией. После того, как ей пришлось больше часа пережидать ярость искавшего ее дракона, но затем Наташа смогла сориентироваться и вернулась к изначальному месту открытия портала. В низинах неровной каменистой пустоши сохранились озерца с отстоявшейся водой. Правда, она была морской и требовалось собрать хоть какой-то дистиллятор. Суть простая, но вот материалов не хватало. Да и неоткуда было взять столько жара. К счастью, с высоты девушка видела валивший дым и что-то оранжевое. Набрав воды в пустые емкости, она направилась к иному региону, где нашла настоящие лавовые реки и озера. Она не понимала, как они могли не остывать. Зато помимо многочисленных гуманоидных демонов, она нашла между скал настоящий готический замок, мрачный, буквально источающий угрозу. Да, еще он располагался среди скал на излучине реки лавы. Источников жара хоть отбавляй, а в замке, возможно, выйдет найти все необходимое. Наташа подозревала, что именно оттуда в прошлый раз пришел сильный монстр и первым делом приступила к зачистке области. Быстрый удар и немедленное отступление в безопасное место, потому что монстры начали ее искать и делали это все яростнее. Демоны показали наличие разума и некой иерархии. Создали охотничьи команды для ее поимки. Однако силы групп не хватало. Именно так, под конец третьих суток, она нашла большой отряд, курсирующий между гор. Активирован навык «Крылья шторма», уровень 4. Активирован навык «Громовое истребление убийцы драконов», уровень 5. Активирован навык «Когти бури», уровень 5. Стиль строился на сокрушительной, максимально быстрой атаке, невзирая на затраты маны. Первый прием заряжался долго, и она доводила заклинание до максимального уровня, пока ее не замечали. Над монстрами развернулся большой магический узор, из которого точно в монстров били потоки молний. Лишь сотворившая магию могла без опаски носиться в области, разрезая рогатых краснокожих демонов и их гончих. Битва, ставшая почти рутиной, слилась в один непрерывный порыв. Живучесть существ поражала. Но, по крайней мере, магические удары их оглушали и заставляли открыться для удара клинком. Резерв стремительно утекал, ведь расходовался совсем не экономно ради максимальной скорости зачистки. Огромная физическая сила и хорошая защита позволяли просто отбивать уродливые кривые клинки и лапы демонов. Уровень повышен до 128-го. «Да, наконец! Что, сожрали?» Подбадривая себя, она засмеялась и резко взмыла вверх, уже отключая крылья шторма, которые хоть и давали защиту, ускоренное движение и атакующую ауру, но слишком сильно демаскировали. Противники закончились. Скалистую низину около реки лавы устилали дымящиеся тела. Всех слабых попросту разорвало. И в этот раз Наташа решила, что ей нужен хороший обед. Однако прежде она увидела еще одного гуманоида, который выглядывал из-за камня. «Ха, самый трусливый выжил? Ничего личного». Наташа метнулась к демону. Ростом не выше нее, он обладал крепким телосложением, одеждой и металлическим мечом. Насколько она могла судить, все это буквально являлось частью существа. Рогатый вскинул оружие, собираясь блокировать удар, и неожиданно закричал на русском. «Стой! Мы можем поговорить!» Подобное было в новинку, и Наташа действительно остановила удар. «Ты разумен?» Очевидно, глупый вопрос. «Ты знаешь, как покинуть этот мир?» Девушке хотелось задать много вопросов, но этот был самым насущным. «Я надеялся, ты знаешь, истребительница, но мы можем поискать вместе. Я, в отличие от большинства, разумен. Могу общаться с различными кланами. Нам не нужно убивать друг друга». Девушка, встав на землю, рассматривала гуманоида. Одежда напоминала заношенный и немного рваный деловой костюм. За спиной были раскрыты вороные крылья падшего ангела. Лицо выглядело вполне человеческим. Разве что глаза сплошь горели красным и виднелись клыки. Однако существо их не скалило и даже убрало меч в ножны. Намного слабее нее. Всего-то максимум 75-й уровень. Проблема только, когда таких наваливается несколько десятков. Пусть разница в силе огромна, но потоки магии заставляют тратить свои силы, а пропущенный удар мечом мог бы ранить. Пока спасал лишь доспех. «Если готов поговорить, то мы поможем друг другу. Я случайно попала в ваш мир, и никто не желал со мной говорить. Однако нам нужно отсюда уходить. «У меня есть жилье. Тот замок?» — сразу спросила Наташа. «Ты про дворец главы клана?» «Нет, небольшое имение. Ты как раз убила всех его старых обитателей. Что ты делаешь?» «Мне нужен обед. Или у вас есть нормальная еда?» Демон оказался сговорчивым, но качнул головой. Наташа подобрала половину туши разорванной гончей и понесла вслед за неожиданным новым знакомым. Разум твердил, что она рискует, и нельзя так доверять местным существам, но она слишком соскучилась по общению и устала. Жилище представляло собой небольшое каменное имение, спрятанное меж скал прямо в мрачном лесу из черных деревьев с красной листвой. Наташа старалась избегать таких мест. Тем более в них постоянно что-то светилось и перемещалось, а порой двигались ветви. По земле струилась черная дымка. Скрывающий покров явно не стоил опасности, исходившей от самого леса. Однако монстров поблизости не оказалось. За деревянными дверями оказались несколько неопрятные и грубо выполненные помещения. Были даже некие вазы и картины, изображающие демонов, а также ковры. «Откуда все эти вещи? У вас же тут пустошь. Откуда ткани?» Демон с недоумевающим видом осмотрел убранство. «Оно всегда было тут. Просто появилось. Иногда меняется. В последнее время становилось лучше. Появлялось больше вещей, и мир увеличивался. Предыдущий хозяин любил мясо на огне. Тут есть кухня. Вижу, ты тоже имеешь аристократические корни, если не ешь сырое». Вопрос звучал странно, и девушка решила просто согласиться. «Да, мое имя Наталья. Как обращаться к тебе?» «Малфос», — с готовностью ответило существо, приглашая за собой. «Я один из древнейших жителей нашего мира». Девушка тут же припомнила, что часто слышала такое демоническое имя. Кажется, оно пошло из демонов Гаэтии. «Рада познакомиться. Я во время битвы упала в портал и оказалась тут. Как ты относишься к тому, что я убила всех в твоей группе?» «Это их расплата. Я найду новых союзников. Миром правит не только сила, но и право власти древних и разумных. Но едва я проиграл сражение с безмозглым воином, как от меня отвернулись. Родятся новые, а я верну силу. Или же уйду в ваш мир. Многие пытались преодолеть завесу, однако не смогли». Малфос говорил грамотно и ясно, не проявляя никакой враждебности. Наташа решила поделиться информацией о некоем древнем городе, но отметила, что сама знает мало, ведь сражались другие. Рассказала о вторжении, однако неожиданный союзник ничего не знал. В имении нашлась странно выглядевшая кухня. Густо пахло кровью, но мясо как будто бы не протухло. Имелась грубая утварь и камин, над которым можно было жарить мясо или повесить котелок. В нем активно горели дрова, хотя новых поленьев рядом не было. Наташа искренне обрадовалась находке, хотя старалась не показывать восторга и занялась разделкой. Высокая живучесть спасет ее от отравления. «Истребительница, позволь предположить, ты подозревала, что секрет выхода наружу есть у одного из кланов и потому убила главу клана проклятия и крови?» «Да». Девушка не стала говорить, что думала истребить всех. «Почему ты меня так называешь? Это мое прозвище?» «Именно так. Твои цели очевидны, и ты сильна. Но среди кланов ты не найдешь этого секрета. Что ты будешь делать в таком случае?» Девушка несколько секунд колебалась, думая о том, сколько допустимо сказать. «При удачном раскладе смогу открыть портал наружу. Но требуется время. Расскажи больше о кланах. Я видела невероятно сильного черного дракона». «Владыка небес Тифон сильнейший здесь. Он — одна из основных причин, почему, когда стали появляться кланы, мы договорились меньше сражаться. Кланы. Их всего 6, а один ты почти целиком истребила». Наташа занималась тем, что нанизывала куски мяса на грубый шампур, при этом краем глаза следя за собеседником. Интерес и голод соперничали. К счастью, Малфос и не требовал поговорить в более спокойной обстановке. Портал располагался примерно в центре мира, а вокруг него обитало 6 групп монстров. Во главе каждой встал в меру разумный и сильный лидер, обычно живущий около озера рождения, откуда иногда появляются новые существа. Малфос не мог описать, чем в целом занимается их народ. Меры времени тоже не было. Демон вроде бы понимал концепцию, но средств отсчета не существовало. И еще Наташе казалось, что из-за особенностей появления и общества о смертях других демонов эти существа не переживают. «Истребительница, у меня к тебе предложение. Убей Люцифера, лидера нашего клана Огненного Ада. Заняв его позицию и обретя силу, я помогу тебе покинуть мир. Быть может, я даже покину его с тобой, ведь желаю увидеть ваш большой мир». Названия окончательно убедили Наташу в том, что осколок не просто странный. Он напичкан людской мифологией, религией и фантазиями. Глупая шутка про попадание в ад уже таковой не казалась. Наташа догадывалась, что уже видела того самого лидера. Но с новыми уровнями и зачисткой свиты шанс справиться уже вполне имелся. К тому же, хотя появился помощник и собеседник, основной план оставался в зачистке. Или в том, что за ней придут. И даже если некий Люцифер, чье имя не вызывало и капли доверия, тоже пойдет на диалог, безопаснее вести его с тем, кто слабее. «Это хорошая сделка. Давай расскажем друг другу больше о мирах. Но сначала я приготовлю поесть». Поставив мясо жариться, Наташа просто сунула окровавленные латные перчатки в пламя. Жар ничуть ее не беспокоил, а вот кровь сгорела и легко слетела с брони, которая могла очищаться. Дом и собеседник подарили ощущение безопасности. Но девушка старалась не расслабляться. Нашлись даже напитки из растений местного леса. Демоны питались только, чтобы забрать остатки силы и для вкуса. И Малфос с готовностью поделился. Красная жидкость выглядела подозрительно, однако не пахла кровью. А потому Наташа спокойно отпила. «Внимание, обнаружено малое заражение истинной тьмой темной божественной энергии. Уровень 1. Оставшееся время — 29 секунд. Вызов справки. Получение чрезмерного количества темной божественной энергии может привести к обращению в демоническое создание». Мир был пропитан энергией, которую до сих пор блокировал доспех и мощный дар. Но они не спасали, когда Наташа сама попыталась что-то съесть. Впрочем, вкус напоминал смесь малины и яблока. И что главное, напиток насыщал. Потому Наташа пила маленькими порциями. Мясо также вызывало этот эффект, из-за чего ужин занял 2 часа. Сильный дар справлялся с тьмой. Хотя Наташа то и дело гасила внезапные импульсы желания пойти что-нибудь крушить и немедленно напасть на Люцифера. Демоническая злоба и агрессия буквально пропитывали ее. А когда отпускала, приходило жуткое осознание, что поспешность может привести к тому, что к Алексею выйдет еще один демон. Он вроде терпит одного. Но что будет с людьми? На нее тоже выдадут задание с щедрой наградой. После таких приступов Наташа надолго откладывала еду. Так что приходилось доедать уже остывшее мясо. Но оно, по крайней мере, казалось вполне вкусным даже без специй. Все это время она оживленно говорила с Малфосом и уверилась в своем решении. Впервые за 3 дня она ощущала себя наевшейся. Тело активно формировало запасы. Оставалось отдохнуть и продолжить зачистку, кульминацией которой должна была стать битва с черным драконом, настолько сильным, что для победы над похожим понадобилось 20 минут и все силы могучей четверки. Команда разглядывала меня как экспонат музея. Понимаю, мне тоже нравится новая одежда. Да и выглядел я теперь этак на 4 года старше, по своему же желанию. Слишком молодое лицо заметно мешало должному восприятию моей персоны. Увы, среди людей я не обнаружил Наташи, отчего в груди защемило от беспокойства. Тем не менее, в первую очередь я узнал, есть ли новости от богов. Как оказалось, нет. Потому Мель, ожидающая поодаль, получила отмашку действовать по плану. Полагаю, Полина, Акаев и Майя где-то работают во благо людей? Я помню, что в конце битвы ощущал их ауру и видел, что они в порядке. Да, мы потратили много артефактов, но все живы. Майя сейчас в Африке, помогает оттеснить Орду. Заверил каменщиков, и от сердца немного отлегло. Командир, у тебя метка появилась. Вот уж тут меня удивили. Хотя, теперь я такой сильный, что когда рядом одаренные, система легко меня отслеживает. Надеюсь, синяя, заданий не дали? Синяя, все в порядке. Что произошло на Кубе на самом деле? Рассказ был долгим, потому я решил пока ограничиться необходимым минимумом. Долгая история. Я нашел мощный источник силы. Теперь Орде придется тяжко. Наши шансы повысились. Я специально обозначил свою позицию перед системными одаренными. Ифрит, я знаю, что одна рогатая персона выкинула проводник от Нихилима. Он случаем не упал в свернутое пространство к Наташе? Полубог с подозрением смотрел на меня, закинув меч на плечо. Кстати, его аура стала заметно мощнее. Точнее, немного превосходит бывший уровень Полины. К сожалению или к счастью, он упал на камни. Неужели демон исполнила обещание? Нет, она изначально планировала меня использовать. Но теперь служит мне. Плохо. Я надеялся, что просто почему-то не чувствую фрагмент Нихилима. Наташу надо вытаскивать. Думаю, она справится сама. Я отправил к ней ту самую филактерию и стимулятор перехода на фазу слияния. Несколько секунд я не хотел верить своим ушам. Вот и Фрит отчаянный, рискнуть посланником. Я сейчас хорошо представляю его состояние. И он должен очнуться в течение пары дней. Что же, теперь или Наташа сама зачистит ад и дождется, пока очнется Теодан, который окажется сговорчивым, или предполагать не буду. Есть еще новости. Разумеется, они были. Клавдия тут же позвала меня в дом, чтобы показать что-то на ноутбуке. Насколько я понимал, в среднем по миру все хорошо. Впрочем, тонна претензий звучала именно в адрес бездны.